Глава 16. Гарри Барри сидел за столом и пялился в стенку. За спиной навязчивой музыкой звучал нескончаемый шум редакции «Чикаго Дейли Газет». Плевались бумагой принтеры, колотили по клавишам другие репортеры, в дальнем углу Ронда, как обычно, громогласно трепалась с муженьком по телефону. Гарри привык к этому шуму и уже почти его не замечал. За 6 лет ничего не изменилось. 6 лет одно и то же. 6 долбанных лет он сидит здесь и пишет то, что редактор именует завлекательными историями, а сам Гарри — чушью для домохозяек с прокисшими мозгами. Новости о знаменитостях и сексуальные скандалы. Скандалы со знаменитостями и новости о сексе. Или все вместе. Было время, ему это нравилось, и выходило неплохо. Но однажды он вкусил нечто новое, и с тех пор повседневная жизнь словно подернулась мутной серой пленкой. Как человек, который за дня в день ел котлеты и был доволен, пока не попробовал сочный стейк. Об этом Гарри раздумывал, вспоминая недавний короткий разговор по телефону. Он получил подсказку. Намек на отличную историю. Историю. Мечта, о которой преследовала его уже больше месяца. И следующая глава этой истории разворачивалась вовсе не в Чикаго, где он работал, а в Сан-Анджело. Вопрос в том, как туда попасть. Брать отпуск и лететь в Техас за свой счет ему не улыбалось. Нет, куда лучше заставить шефа оплатить поездку и все расходы. А еще лучше, если это будет не отпуск, а служебная командировка. Только как убедить редактора? Над этим вопросом Гарри ломал голову уже час, однако ничего не мог придумать. Он открыл в интернете свою последнюю статью, заметку о тайном романе полузащитника из футбольной команды местного колледжа с чирлидершей. «Гол в свои ворота» — отличное название. Сама заметка короткая и выдержана в том шутливо-фамильярном тоне, каким обычно пишутся развлекалочки. Подписано, как обычно, «Г. Барри». «Гарри Барри». Так себе имя для репортера. Да и для кого угодно, честно говоря. Явное свидетельство лени и отсутствия фантазии у его родителей. Как говорила мамаша, зато легко запомнить. Гарри прокрутил статью вниз до комментариев, их он читал ради отдыха и развлечения. Ему нравилась ядовитая атмосфера в комментах, нравились тролли, психи, исходящие от их реплик ощущения одиночества, но больше всего любил он разгневанных читателей. Ничто так его не радовало, как очередной гражданин, который, проглотив статейку от начала до конца, спешил сообщить, что в наше время все просто помешались на сексе и насилии и оплакать закат американских ценностей. Вот и сейчас его внимание привлек комментарий за подписью «Неравнодушный гражданин 13. Какая чушь! Автору статьи должно быть стыдно». В первую очередь Гарри заинтересовало, что этот коммент, единственный на странице, был написан без грамматических ошибок, и все знаки препинания в нем стояли на своих местах. Но, пожалуй, еще более заинтриговала мысль. «Должно быть стыдно». Гарри уперся в монитор невидящим взглядом, по лицу медленно расплывалась широкая улыбка. «Точно. Стыд. Вот что решит его проблему». Он взглянул на часы. Черновик новой статьи следовало отправить редактору 10 минут назад. Значит, сейчас... «Гарри, где черновик?» К нему в кабинку шагнул редактор Дэниел Макград. Гарри молчал и тоскливо смотрел в монитор. «Эй, Гарри!» Он заморгал и медленно перевел взгляд на редактора. «А, Дэниел, я тебя не слышал. Где статья, черт возьми?» «Ты говорил, на сегодня у тебя припасено что-то интересненькое. Фотки папарацци — это, как ее Рассел голышом». «Ну да», — с глубоким вздохом отозвался Гарри. «Папарацци». «И? Где статья?» «Даниэл, ты никогда не задумывался о том, чем мы занимаемся?» Редактор удивленно заморгал. «Хочешь сказать, нам все-таки стоит нанимать собственных папарацци? Я ведь тебе объяснял». «Нет, я имею в виду...» И Гарри обвел монитор грустно растерянным жестом. «Все это?» «Что все?» «Эти статьи, которые я пишу. Статьи о живых людях. Знаешь, я вот сидел сейчас, писал статью и вдруг подумал. А ведь у Кэсси Рассел есть родители». «Ну да, какое?» «У нее есть отец и мать. Родители — это отец и мать, понятно. Но какого... Вот представь себе. Открываешь ты с утра воскресную газету, а там на первой странице обнаженная грудь твоей дочери. Не льсти себе, Гарри. Сиськи Рассел будут на восьмой. Что ты почувствуешь, если малышка, которую ты качал на коленях... Да и соски мы всегда замазываем. Ты же в курсе. Крошка, которой ты рассказывал сказки на ночь. Ты вообще о чем? Представь, что твою дочь эксплуатируют таким образом. Разве это не разорвет тебе сердце? Эксплуатируют? Секундочку, не ты ли мне рассказывала, что папарацци она пригласила сама? А ты в юности не совершал ошибок? Мы как гиены кружили вокруг, ожидая ее падения. Что с того, что она сама позвала фотографов? Она, можно сказать, еще дитя. Да ей 26 лет. 26. Барри закрыл глаза и скорбно покачал головой. Всего 26. «Гарри, что с тобой такое?» — поинтересовался Дэниел, придвинувшись к нему поближе и понизив голос. «Дэниел, ты никогда не задумывался о том, что мы с тобой не делаем мир лучше?» «Лучше? О чем ты? Мы развлекаем людей? Приносим им радость? Чем плохо? А как же наши моральные ценности?» Скорбно выпросил Гарри. Сейчас он наслаждался собой. «Это все моя вина. Я подсел на успех, на внимание читателей. Но знаешь, теперь, когда мы собрали солидную читательскую аудиторию, надо использовать ее во благо. Моя специальность — интересные истории о людях. Пора перейти к таким историям, которые не только развлекают, но и воспитывают. То есть как воспитывают? Помнишь тот мейл про медсестру, которая поселила у себя дома бездомного, больного раком? Давай напишем статью о ней. Ты хочешь сказать, что не хочешь писать про сиськи? Хорошо, отдам этот материал кому-нибудь другому. У нас в редакции дюжина новичков, которые возможность написать про сиськи Рассел с руками оторвут. Кэсси Рассел. У нее есть имя. Она человек. Дэниел — человек, у которого есть человеческие чувства. Человек, у которого муж наворовал миллионы, а сама она фотографируется с голыми сиськами, чтобы привлечь внимание. Или вот еще хорошая тема. Учитель бесплатно преподает английский нелегальным иммигрантам. Да кто станет это читать? А пусть почитают. Пусть начнут интересоваться чем-то, кроме сисек. Я не хочу стыдиться своей работы. Тут Гарри хотел ударить себя в грудь, но понял, что это будет уже перебор. Хватит эксплуатировать низменные страсти. Надо писать о достойных людях и благородных поступках. На лице Дэниела отразилась тревога. Барри — самый популярный автор в газете, не только из-за скользких тем, из-за того, что знает, как к ним подойти. Если он начнет стыдиться того, что делает, что же станет с тиражами? Послушай, Гарри, у всех у нас бывают тяжелые периоды в жизни. Может, тебе пора в отпуск? Нет, мне не нужен отпуск. Он начал копаться в бумагах на столе. Вот тут где-то потрясающая история. Ветеринар приютил трехногого уличного пса. Прочтешь — слезами обольешься. Вот что, — решил Дэниел, — не хочешь ли написать про ту криминалистку, Бентли, которой ты мне уже все мозги проел? Бентли? Гарри поиграл бровями. Психолог из ФБР? Та, что в прошлом месяце расследовала у нас здесь убийство? Тогда ты прямо рвался сделать о ней статью. Писать о преступлениях, о маньяках-убийцах. «Ох, Дэниел, даже не знаю. Попробуй, подготовь добрый и позитивный материал. Хрупкая девушка смело борется со злом. Такие истории ведь делают мир лучше?» «Вряд ли я смогу сейчас взять у нее интервью. Она расследует новое дело в Сан-Анджело». «Отлично!» — Дэниел просиял. «Поезжай туда, выясни, чем она там занимается, и напиши об этом. Никакой эксплуатации страстей, верно? Да и смена обстановки пойдет тебе на пользу. Не будешь так мрачно смотреть на мир». Гарри вновь тяжело вздохнул и опустил голову. В его душе ревели ликующие толпы, и звучал победный марш.